Но упорные взгляды Хлудова, которые трудно было не заметить, волновали ее несказанно. Видела она также, как небрежно относился он к откровенному заигрыванию молодых актрис. Вообще она видела все не глядя. «Старая дура», — бранилась она, ловя себя на думах о нем, полных нежности. «А может быть, это расчет? Он хочет выдвинуться? Он ищет моей протекции?» Эти мысли расхолаживали. Она засыпала отрезвленная, не признаваясь самой себе ни в горечи, которую испытывала, ни враждебности к нему, ничем не объяснимой. Однако у него не оказалось никакого честолюбия. Он играл выходные роли, совсем бессловесные, подавал письма на подносах, вносил лампы. Своим бархатным баритоном, одетый в ливрейную шинель, почтительно докладывал: «В карете барыня, и гневаться изволят». Нет, у него не было расчетов, и это было страшно, и это было сладко. Конечно, она вида не подавала, что замечает его взгляды, что хоть на капельку верит в его чувства. Ведь у нее дочь невеста, не быть смешной прежде всего. За все 3 месяца она 2 слов не сказала с ним. Она делала вид, что не замечает его. Гордо кланялась ему издали, и королевой проходила мимо. А если в числе других он дерзал подойти к ручке, она милостиво протягивала ему ее. Но, прикрыв веками блестящие глаза, она жадно глядела на его волнистые черные волосы и всеми фибрами чувствовала прикосновение его ярких губ. И долго не могла совладать с волнением, подавить нервный беспричинный смех, потушить блеск своих глаз, сдержать порывистость движений. «Интересно, видел ли он когда-нибудь мою Верочку?» — думала она. И ловила себя на мучительной мысли, беспомощной и позорной. «Не надо, чтобы он ее видел. Не надо, чтобы он знал о ней. Ах, я смешна, смешна! Я одурела на старости лет», — со злостью призналась она себе. Но что могла она поделать со своим безумным сердцем, стремившимся к радости вопреки всему? Да, ей 40 лет. Но что значит годы, когда кровь кипит, когда силы не изжиты, когда душа молода? Она вспоминает о нем, проснувшись. Едет в театр, помолодевшая, похорошевшая, эффектная в своем трауре, всегда она пудренная, красиво причесанная, с вылощенными ногтями, в щегольских туфельках. Волнуясь, идет за кулисы. Краснее ловит взгляд Хлудова, такой глубокий, такой печальный, в котором горит целый мир обещаний. Вся напряженная, наэлектризованная сознанием его близости, чувствуя на себе его упорные взгляды, она эти несколько часов на подмостках живет яркой, повышенной жизнью. А вернувшись, ждет спектакля и мимолетной безмолвной встречи в полумраке кулис. И дома, в постели, она вспоминает все подробности и улыбается с закрытыми глазами, и во сне видит яркие губы и усталый взгляд. Какие подробности? Что было между ними вчера и 3-го дня, неделю и месяц назад? Ничего, ничего. Какие-нибудь 2-3 беглые поручения, небрежно брошенные ею, передать режиссеру то-то, кликнуть замешкавшуюся в уборной Аннушку, беглая улыбка за поднятый платок, который она случайно уронила, проходя мимо, острый мгновенный взгляд, которым они обменялись в этот миг, поклоны издали, бессознательная встреча глазами, ожидание новых встреч и новых взглядов, и постоянный трепет, и вечно взвинченные нервы — вот и все. Но как много скрытой жизни в этих незаметных мелочах, как все значительно, как насыщено страстью. Эта молодая страсть его, которую она уже не может ни отрицать, ни игнорировать, как хмель бросается ей в голову, обессиливает ее, покоряет.